Они часто гуляют вдвоем. Но в такие ночи она предпочитает одиночество. Она слушает песни, доносящиеся из деревни, и сердце ее сжимается сладкой болью. Иногда она плачет, но это не ядовитые слезы безнадежности, это избыток чувств. За все, что дала ей жизнь, она благословляет ее. Она ее любит, эту прекрасную грозную жизнь. Но как хороши дождливые вечера в деревне. Они сидят вдвоем на террасе, дробно падают капли на крышу, шелестит и шуршит парк. Самовар шумит на столе, и во всех этих звуках есть какой-то свой убаюкивающий ритм. Она шьет в пяльцах своими искусными ручками бывшей золотошвейки, а Муратов читает ей вслух. Надежда Васильевна еще в доме Репиной полюбила книгу. Она плакала над стихами Козлова, над горькой судьбой Натальи Долгорукой. Репина подарил ей также книгу стихов Кольцова, незадолго перед тем вышедшую в свет. С того именно времени и началась двойная жизнь, которую до могилы суждено было вести Надежде Васильевне. Стоило ей в своем подвале зажечь свечу, как яркая фантазия переносила ее в другой мир. Надежды Шубейкиной уже не существовало. В темной рясе черница она страстно молила небо потушить пожар мятежной души. Большой Владимирской дорогой, в одежде сельской и убогой, она шла ночью, одинокая и беззащитная, и смерть была в ее сердце. Она скакала по степи, сторожила табуны, глядела в звездное небо, переживая мечты про соло поэта. В редкие минуты досуга, больше ночью, она читала все, что интересовало публику того времени, потому что это читала Репина, романы Павлова, Полевого и Рафаила Зотова. Ее пленял Ложечников, его страшный ледяной дом, от которого в душу веяло мраком Бероновщины. Она горькими слезами плакала над Басурманом. Даже дедушке и детям читала его вслух. У Репиной же она нашла кумиров 20-х годов: Ивана Выжигина-Булгарина, Юрия Милославского, Ярославлева-Загоскина и романы Марлинского, затрепанные, зачитанные до дыр. Когда нечего было читать, она тащила в подвал разрозненные альманахи и старые номера «Сына Отечества». Стихи Пушкина иногда попадались ей, но о молодом поэте Лермонтове она ничего не знала, потому что в доме ее покровительницы не было ни отечественных записок, ни современника. Поступив в Харьковский, а затем в Киевский театр, Надежда Васильевна за усиленной работой и недосугом совсем отстала от чтения. И какой яркий мир новых наслаждений подарил теперь Муратов этой утонченной и страстной душе. Он выписывает отечественные записки, современник, библиотеку для чтения, вестник Европы. Салаев и Глазунов присылают ему все литературные новинки, в том числе репертуар европейских театров и пантеон. Он читает вслух пьесы и отмечает для будущих бенефисов Нероновой то немногое, что имеет литературную ценность или сценические эффекты. Но это все-таки дело. Вечера посвящены поэзии. Муратов преклоняется перед Пушкиным, которого знал лично. Он был за границей, когда Пушкин был убит. И это горе так сразило его, что у него тогда именно начались первые сердечные припадки. Они читают «Пир во время чумы», Моцарта и Сальери, «Каменного гостя», «Скупого рыцаря». Муратов читает артистически. Голос его дрожит от волнения, когда он декламирует своего любимого Евгения Онегина. А у нее замирает рука с иглой на шелковом цветке, и взор застилается слезой.